когда человек реалистично задумывается о том, что с ним происходит, вот эта милость Кришны, это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пишет, вот в этой Back to Godhead у нас этот старый журнал, меня потрясло вот это. Я как-то вот это... У нас журнал это 4 года уже, правильно. И вот все 4 года я над этим раздумываю, это вот у меня сидит, как он говорит, что пройдя через разные вот самскары, да, то есть очищение, он говорит, искренне преданный, либо по милости других преданных, либо через сердце, он получает такое знание, что он полностью бесполезен в преданном служении. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Что он полностью бесполезен в преданном служении. И именно с этого момента он может оценить служение других и предаться по-настоящему. Только полностью осознав, что он полностью бесполезен. И это происходит по двум вещам. Либо сам из сердца Кришна ему это говорит, как милость, либо другие преданные ему это объясняют, что он на самом деле все, что он делал, вот эти все его результаты, которые вот он так думал, да, то есть вот до этого уровня надо дойти, когда человек реально, искренне осознает, что он бесполезен, и тогда он смотрит на какую-то личность, которая полезна, и он тогда ей предается полностью, этим преданным, он предается полностью, искренне, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, с этого начинается дасья. То есть Кришна вот с этого момента начинает рассматривать нас как слуг. Но до этого момента, пока человек не осознал, сейчас-то каждый имитирует, да? Я такая бесполезная, я знаю, Матаджи, ой, я ухожу со сцены. Нет, это не реализация, это выдумки, потому что там реализация, наоборот, побуждает человека предаться, а не отказаться от этого. Поэтому все, что вы ощущаете от своей падшести, это только вас еще больше разочаровывает в духовной жизни и в своей духовной жизни. А эти люди, они полностью предаются. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это дасья началась. Дасья, она относится же к чему? А? То есть человек практически был в нейтральных, вообще ни в каких отношениях практически. На уровне гьяны там держался, там того сего. Могущество преданного служения, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, тогда только начинаешь оценивать могущество, и тогда с этого момента человек начинает ощущать, какую великую милость он получил. Не то, что он думает, я делаю вот столько для ИСКОН, я вот столько сюда вложил, а реализация приходит. О, Боже мой, я такой удачный, что мне дали возможность, оказывается, здесь побывать, да? Я такой удачливый, что я смог столько денег. О, мой Бог! Он совершенно по-другому смотрит, да? Что я так удачлив, что мне довелось, Кришна предоставил такую великую мне милость, что я здесь что-то сумел сделать. То есть он меня занял здесь. Он наоборот рассматривает таким образом. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это только вот дасья начинается. То есть это даса. И кто-то быстро приходит к этому, кто-то медленно. Там не говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, один там через столько времени приходит. Нет. Ясадева говорит, за одну жизнь можно получить эту реализацию. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это зависит от того, насколько вы предаетесь. Что значит предаетесь? Действуете в сознании Кришны. Что значит сознание? В какой-то ситуации у вас нет сознания Кришны, но вы знаете, как действует сознание Кришны. И если вы знаете, что действовать вот так надо в сознании Кришны, и не действуете, то вся ваша эта деятельность является просто ментальной, интеллектуальной или чувственной. Все. Но не духовной. И каждый спрашивает вопрос, как действовать духовно? Я же не духовен. Мы духовны. Просто мы в этой ситуации должны применить сознание Кришны. А мы все время применяем ложное эго. А ложное эго – это интеллект, ум и чувства. Кто на интеллекте выйдет, кто на уме выкатит, кто на чувствах вылезет. А кто просто в сознании Кришны. Это и называется предаться. И в общем-то, предаться получается, если рассмотреть так-то, вот как описывает Прабхупада, может каждый. Просто надо узнать, как надо делать сознание Кришны в данной ситуации, как себя вести, и постараться это сделать. И это и есть аскеза. И Кришна принимает это как тапасию. И результат аскезы, тапасии, когда Кришна видит, что вы используете его взгляд, и вот стараетесь даже пусть коряво, он уже такую личность, он говорит, это предавшаяся мне душа, я беру ее под покровительство. Все. Это называется предаваться Кришне. Поэтому Прабхупада говорит, одного мгновения достаточно, чтобы предаться Кришне. Нужно время, чтобы стать чистым преданным. А чтобы предаться Кришне, нужно вообще мгновение. Поэтому Прабхупада говорит, человек, разумный человек, прочитав один раз Бхагавад-гиту, приходит к выводу, что надо полностью предаться Кришне. Один раз прочитав Бхагавад-гиту, приходит к выводу, что нужно полностью предаться Кришне. А мы думаем, вот это, чтобы предаться Кришне, нужно время. Ну, это, вы так думаете? И каждый сам себе это называет время. Это просто действовать в сознании Кришны. Узнать, что такое сознание Кришны, и действовать в его сознании. Вот милиционер, как вот он действует? А? Как действует милиционер? Ну это трудно быть милиционером. Надо тысячу лет, да, чтобы стать милиционером. Да он форму надевает, узнает, что ему можно, что нельзя. И как пошел, блин. Почему он так быстро милиционером стал? А? Он себя рассматривает через вот этот вот закон. Он узнал, что ему можно, что нельзя. И все, и начал применять. Коряво ли? Он уже милиционер. И все говорят, ну мент поганый. Он уже и в гражданке, и в форме, хоть как. Он уже мент. И все говорят, вот мент. Что им долго надо было? Тысячу жизней надо было это развивать. А мы говорим, как вот стать преданным? Как предаться Кришне? Так мы узнали и просто должны это делать. И разница в чем? Что человек хотел каким-то образом так действовать, а другой не хотел. Поэтому вот Рахини Судапрабу и говорю, как, кстати, это выражение Прабхупады. Трудно разбудить того, кто притворяется, что спит. Это на самом деле так. Вот как вам объяснить? Говоришь, бесполезно. Все равно то же самое работает. Значит, духовного-то прогресса нет. Просто человека задействовали очень хорошо. И, говорит, мудрецы не беспокоят невежд, они их задействуют. Используя их ложные представления и вот эти. Задействуя все даже ложные представления. В расчете на то, что постепенно они очистятся. В расчете на это. Но расчеты, как вы знаете. Поэтому Прабхупада сказал, если хотя бы один станет чистым преданным, я считаю свою миссию полностью выполненной.